Глава 13. Газеты пишут правду. Мелькали столбы и деревья, подмигивали окна домов на поворотах, а я никак не мог найти ту единственную знакомую дорогу в лабиринте развилок и перекрестков. Город оказался настолько огромным, а улицы настолько безлюдными, что совсем скоро внутри поселилась тихая тоска. Музыка давным-давно кончилась, завершившись песней про сына, которого не дождется мама, отчего становилось совсем грустно. Так и ехал в тишине под завывание сирен где-то вдалеке, размышляя, стоит ли догонять другие машины, чтобы спросить путь. Пока, наконец, не набрел на человека, тот мерно катил за собой что-то вроде рюкзака, но на двух колесиках, цепляясь за высокую ручку. Выглядел дядька неважно, в свете фар виделся грязный плащ, поношенное трико. Сам он был небрит, очень стар, и смотрел на машину испуганно, прикрывая глаза рукой. Но он был взрослым и наверняка мог знать дорогу. «Здравствуйте, вы не знаете, как проехать в Верхненовгородский интернат?» — пододвинулся я к окошку возле правого сиденья. «Знаю», — ответил он, показав совсем беззубый рот, и настороженно замер, словно приготовился бежать. «А дорогу не подскажете?» — полыхнул я радостью. «Прямо до развилки, потом, стало быть, по Лермонтова, затем съезд на проспект Правосудия и оттуда по трассе», — неуверенно прошамкал дедушка. «Эх», — загрустил я, пытаясь вообразить, чем отличается улица Лермонтова от остальных. «А может, вы со мной поедете, а?» «Могу», — к моему восторгу согласился он, — «но я только до трассы». «Садитесь», — заерзал я на месте, убирая зайца к себе на колени и освобождая кресло. «Назад не надо, там медведи». Дядька очень осторожно примостился на сиденье и взгромоздил рюкзак на себя, выглядывая из-за него, смешно вытянув шею. Пахло от него не очень, но стоило начать движение, как запах унесся в приоткрытые окна. «Сейчас вон в тот поворот», — подсказал старик, оживившись к моменту, когда я выруливал на ту самую трассу, украшенную столь знакомой табличкой «Верхний Новгород». Аж сердце забилось сильнее. «Меня тут оставь». Я аккуратно притормозил возле бетонной площадки с бетонной же коробкой и знаком с буквой «Т». «А мне куда дальше?» — слегка заволновался я, вглядываясь в освещенную фонарями линию дороги. «На первом повороте направо и прямо. Там будет развилка. Слева кладбище, прямо картонная фабрика, справа интернат. Тебе пока направо». Дедушка пустил вперед себя рюкзак, опер его о землю и покинул машину следом. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, а затем завозился, выуживая из кармана подарок. «Вот, возьмите», — протянул я ему челюсть несостоявшегося похитителя. «Дедушке нужнее». «Спасибо», — как-то растерянно принял он желтоватый металл зубов, удивленно взвесил на руке и, воровато оглянувшись, вставил себе в рот. «Прощай», — засияла желтым улыбка. Все-таки добрые люди есть. Совсем скоро показались знакомые очертания интерната с высоким забором и неуклюжей постройкой за ним, спящей под ярким звездным небом. Из всех окошек светился только вертикальный ряд у лестничных пролетов, да одиноко мигала из закружившейся вокруг нее мышкары лампа над самым входом. Я не стал подъезжать к забору, остановившись в паре сотен метров поодаль. Пришло время попрощаться с машиной и звездами. Увы, куда пристроить медведей я так и не нашел. Наверное, надо было оставить у дяди полицейского, чтобы они ловили преступников. Но хорошая мысль пришла уже позже, а вернуться обратно я просто не смог. Запутался в улицах. Сила вновь перетекла в руки, а с нею и линии звезд, ярким потоком устремившиеся к правой и левой раскрытой ладони. Тут, вне города, звезды сияли еще ярче, а значит, моим будет легче разглядеть родичей и добраться до них. Я взмахнул рукой, поднимая плеск огоньков над головой. «Летите домой!» Но они вновь замерли, растерянно кружась вокруг, медленно и неспешно. В животе тихо заурчало, напоминая о голодном деньке. И тут же вспышкой пронеслась идея. «Да вы просто голодные!» — с нежностью поведал звездочкам. «И у вас нет сил добраться до дома». Огоньки промолчали, но я-то вижу, какие они квелые. К счастью, мне было чем их накормить. Океан любопытства выплеснулся к рукам, собирая огоньки в два плотных шара растущих каждую секунду. Еще больше любопытства, больше силы, больше восторга и радости от сияния двух новых солнц размером со слона, что выпорхнули с ладоней и устремились вверх, принявшись медленно крутиться над головой. «Не жалко», — выдохнул я, находя новые резервы силы внутри себя. «На долгий перелет домой им нужно быть сытыми-сытыми». В небе с громким гудением, будто гигантские шмели, раскручивали круги два шара, ширясь, становясь больше и громче. «Ну же!» — чуть обиженно обратился к ним я, чувствуя, как подкашиваются ноги. Вокруг уже ревело от шума, скрежетал металл машины, кренило металлический столб невдалеке, рвал футболку ветер, истошно ревели медведи и где-то совсем близко завывали сирены. Я заполошно оглянулся, выхватывая в сиянии красно-синие огоньки близких машин. «Блин!» «Живо!» — рявкнул я, вкладывая в слова свой голос и волю. И в единое мгновение полет огоньков сбился, чтобы слиться в единый сияющий шар, резко взорвавшийся длинной протяжной молнией до самого неба. «Ух ты!» — открыл я рот подслеповато, из-за играющих в глазах зайчиков, вглядываясь в темно-синюю вышину. Там, где белел след, а, нет, это самолет падает. «Блин!» Я подбежал к автомобилю, выхватывая зайца с кресла, и заспешил, не оглядываясь, в сторону интерната. Интуиция решительно подсказывала, с медведями точно все будет хорошо, а вот со мной, если я задержусь, совсем наоборот. Хлестали по ногам тяжелые ветки кустов, невидимые в траве ямки цеплялись зубами за кеды и норовили сорвать их с ног, но я продолжал упорно двигаться к высокому забору, лихорадочно выискивая то самое место, через которое Лайка забредала к нам во двор, с отогнутым в сторону прутом. Позади ревели сирены, эхом разлетались резкие голоса, требуя растянуться цепочкой и все прочесать. Но я уже стоял у знакомого деревца, напротив бетонного крыльца, вросшего в землю, и аккуратно помогал зайцу перебраться по ту сторону ограды. А затем и сам пролез следом, ввинтившись между землей и опасно торчавшей железкой. И как-то сразу стали тише звуки погони, и внутри вдруг сделалось спокойно-спокойно, особенно когда углядел раскрытую еще утром форточку своей комнаты. Я дома. Прокравшись по самому краю освещенного лампочкой круга, добрался до стены и броском закинул зайца внутрь комнаты, а затем и сам ввалился головой вперед, опираясь руками сначала о раму, а потом и о стол, в теплое родное помещение. «Вот тут я и живу», — повел я рукой, обращаясь к зайцу. Тот, правда, заинтересованно рассматривал поверхность стола, но я помог и провел небольшую экскурсию. От стола до тумбочки с одеждой. Все-таки и сам испачкался я здорово, да и зайца требовалось оттереть от земли с травой. Заодно и телефон с деньгами запрятать понадежней. Улеглись мы через десяток минут, но сон совсем не хотел приходить в голову. Так и рассматривал на стене границу длинной светлой тени от лампы во дворе, кутаясь в неожиданно холодное одеяло. Даже под двумя пробирал холод, и волнами ходили мурашки. Только у груди было тепло, там, где лежала под моей рукой игрушка. А чуть позже пришла тоска. Где-то там были мои медведи, которых я бросил. Так же, как папа и мама меня. У меня были причина и вера, что им будет лучше у взрослых. А у моих родителей тоже, наверное, были, только мне ведь совсем от этого не проще. А звезды? Может, им и вовсе не было куда идти? Может, там на небе у них тоже никого не было? Я их, получается, выгнал, и самолет сшиб, и машину угнал. Плохой я император. Поежившись, прижал к себе зайца поплотнее и чуть не подпрыгнул от громкой песни, раздавшейся в комнате. Оказалось, пел заяц, разбуженный нажатием на потайную кнопку. Пел протяжно, красиво, про меня. «Меня не пугают ни волны, ни ветер», отражалась от стен, отгоняя тоску и грусть, напоминая, что за тенью прячется красивый желтый цвет стен, и завтра все вновь будет хорошо. И я найду. Обязательно найду. «Ты где был?» — вихрем ворвалась в комнату нянечка, портя некрасивым голосом песню. «Гулял», — односложно ответил я, вслушиваясь в окончание истории. «Ты где взял?» — прикрикнула она, выхватывая зайца из моих рук. «Мое, я в кустах нашел», — сжал я объятия, не отпуская друга. «Украл», — ударила она меня по лицу, отрывая игрушку. «Нет!» — вцепился я в красную бабочку. Та звонко лопнула, оставаясь в моих руках. А заяц замер в руках нянечки, грустно глядя на меня. «Даже тебя я не уберег». «Дай!» — требовательно протянула она руку. «Попробуй забрать!» — предложил я, дрожа от гнева и сжимая кулаки. «Да как ты смеешь?» — дернулся ее голос на половине фразы и утих, стоило ей зацепиться на мой взгляд. «Ну же, утром поговорим», — развернулась она, унося с собой зайца, песню и то хорошее, что было во мне. «Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети», — отражалась по коридорам, стихая, становясь далеким эхом, легендой о прекрасном дне. «Дне, растерянном мною. Дне, которое я позволил у себя забрать. Стало настолько тоскливо, что я решил заболеть». Громкий кашель рвал грудь, жар сменялся холодом, пот пропитал постель, а перед глазами почему-то плыл образ той девочки на скале. Интересно, как ее зовут? Утром со мной так и не поговорили. Зато был солидный врач, почему-то не в белом халате, а в костюме. Но уколы у него были такие же болючие. Он же перенес меня в медпункт, соединив руку прозрачной ниткой с баночкой на шесте, из которой медленно, неведомо куда, утекала жидкость. Как оказалось, в меня, но меня попросили больше это не проверять. Через слабость слышались незнакомые мужские голоса, доносившиеся со двора. Там же собрали всех наших. Так гудеть может только общий сбор. Кажется, искали кого-то и даже пытались примерять к их обувке след, отпечатанный на земле. Удачи им в этом, у нас у всех одинаковый размер. Просто кому-то он жмет, а кому-то еще большой. Потом громко сверяли списки, перемежая каждую фамилию тихим «не он». Громко пересчитывали по головам и не менее громко и строго спрашивали директрису, нет ли других детей в интернате. Как оказалось, не было. Я ведь не существую, так что вскоре звуки стихли. Я не торопился выздоравливать, так что известие, что кто-то очень уважаемый выделит интернату кучу денег, встретил тоже в постели, шептались нянечка и медсестра. Там же в постели прочитал свежие новости из крупных заголовков газеты, которую нянечка пролистывала, сидя напротив. Похищенные медведи были найдены в горящей машине. Синева и Синька, пилот, совершившего вынужденную посадку частного самолета, оказался в усмерть пьян. Сам господин Мистратов винит в крушении молнию с чистого неба и баб. «Какую только чушь не напишут», — вздохнула нянечка, складывая бумагу пополам. «Визит принцессы. Кто оплатит?» Мазнул я взглядом по очередному заголовку и равнодушно отвернулся к стене. Все равно ни слова правды. В голове установилась звенящая пустота, без единой мысли и эмоции. Не хотелось есть, не хотелось двигаться. Даже дышать было лень. Так хотя бы не кололо в груди сотнями иголок. Мне продолжали что-то вливать, перемежая с уколами и таблетками, а я не хотел выздоравливать. Так продолжалось 6 дней. Пока ночью не раздался скрип при открытой двери. Я невольно встрепенулся, сбросив маятный болезненный сон, и настороженно уставился во тьму за дверью. Но тот, кто пришел, уже был внутри. Одним движением он прыгнул мне на грудь, прижимая своим телом, строго глянул в глаза, обнюхал, устроился поудобней и босовито замурчал, чуть прикрыв глаза. «Машк», — выдавил я, чувствуя, как растекается по телу тепло, а вместе с ним и нежность, признательность, забота с капелькой вины. «Я тут болею, а он не кормлен». Словно уловив мои мысли, кот заурчал еще громче. «Я не один», — чтобы не спугнуть, прошептал я только губами. «У меня есть ты». Любопытно, как он смог сюда добраться? Ведь второй этаж и разыскал как-то. Любопытно было настолько сильно, что когда я потянулся его погладить, то невольно дернул его пару раз проскочившей искрой. Но он вроде не обиделся, только посмотрел укоризненно. И я хотел даже извиниться, когда заметил, что искра возле шерстки совсем никуда не пропала, а продолжает тихонько кружиться, двигаясь медленно и плавно. «Я не один», — голос звучал уверенно, без уже привычной хрипоты. Через 15 минут я стоял в своей комнате, примеряя перед зеркалом красную бабочку на новую рубашку. Не было болезни, не было усталости и равнодушия. Но было желание создать для себя и своих друзей новый мир, основанный на добрых законах, а не таких, как за окном. мир, который никто не посмеет у нас отнять, потому что с остальными мы будем жить по правилам взрослых, став самыми жестокими и опасными в людском зоопарке. Хорошее оно не для всех, сообщил я Машку, лакомившемуся содержимым предусмотрительно запрятанных консервов. Хорошее надо защищать. Выздоровлению обрадовались. Восхищенно подсокивал доктор, сияла радостью нянечка. И даже директриса заглянула на минутку, по-хозяйски оглядев меня с головы до ног. Я тоже вежливо улыбался, давая себя осматривать, но старался не встречаться с ними глазами. Придет и их черед. «Этот браслет показывает, где ты находишься», — деловито поведал доктор, защелкивая мне синюю полоску вокруг левой руки. «Чтобы мы не беспокоились, и ты снова не заболел». Рядом закивала нянечка, с интересом наблюдая за чем-то на экране плоского телевизора с подставочкой. «Сигнал идет на спутник, а затем вот сюда», — повернул он ко мне экран, показывая карту. «Сейчас мы его активируем». «Хм, любопытно», — глянул я на совсем незнакомые очертания, с удивлением увидев контур родной страны внутри огромного участка суши. А затем тихо чертыхнулся, заметив, как над кожей поднялись еле заметные из-за дневного света маленькие звездочки, и кое-как успел загнать их под браслет, пока никто не заметил. «Система приняла данные», — с довольством продолжил доктор. «Готово. Смотрим координаты. Все верно, мы в Гватемале». «Что?» —